Дарья Дезомбре. Призрак небесного Иерусалима. Посвящается маме. Эпиграфы. Искание правды, неутолимое русское стремление строить жизнь с Богом и по Божье, взыскание града Божия, китеж града, скрывавшегося от зла, разве пропало у нас? Не вы ли его искатели, этого града Божия, потерявшие град родимый, ныне трудящиеся во имя града? Иван Шмелев. Тот, кто борется с чудовищами, должен остерегаться того, чтобы самому не стать чудовищем. Фридрих Ницше. Пролог. 5 месяцев назад. Холод. Какой же все-таки холод? Катя по прозвищу Пастерушка, бомжиха со стажем, зябко поежилась. Она не любила площадей, а эту в особенности. Чувствовала себя на ней одинокой и маленькой, беззащитной перед возможной опасностью. Себе говорила, что слишком уж много тут шляется ментов, но каким-то животным инстинктом чуяла — опасность таится сверху. Стоишь на выпуклой твердыне рядом с лобным местом и будто сама предлагаешь себя беспощадным небесам. Оглядевшись, Катя стала себя корить. И чего приперлась? Иностранцев, с которых можно было бы снять 100 рублей, кот наплакал. Рано еще. Даже работники ГУМа не подтянулись. Только какие-то курсантики на другой стороне догуливают ночное. Но с этими что разговаривать? А холод? Какой же все-таки холод? И ветер гуляет, и такое чувство одиночества в этих утренних тоскливых сумерках, что Кате захотелось срочно принять на грудь. Однако денег не было и не предвиделось. Как вдруг показалось Пастерушке, что Боженька сверху погрозил ей пальцем и сказал нечто вроде: «Раба Божия Катерина, прах ты, конечно, и тлен, но так и быть, вот тебе от меня сувенир». Недалеко от оградки Покровского собора лежал большой красивый пакет с логотипом ГУМа на белом боку. Катя аж задрожала от нетерпения. В пакете был, точно был, Боженькин подарчик. Она повернулась к храму, перекрестилась благодарственно и поспешила к подарчику. Внутри лежало нечто, обернутое белой бумагой в коричневых пятнах. Катя на пятна внимания решила не обращать и, не снимая продырявленных перчаток, разорвала обертку, высвободив сначала нечто продолговатое, белесое, в черных волосках, а потом и судорожно сведенные пальцы с синими ногтями, сжимающие небольшую картину. Так, картинку. Темная деревня, странная, чересчур отдающая ультрамарином небо, корова с человеческими глазами, глядящими прямо Кате в душу. Несколько секунд у нее ушло на осмысление, что перед ней, а потом она закричала на выдохе, как спела протяжная «А-а-а!» и упала ничком на мощеную многовековую кладку Красной площади, успев отметить перед провалом в черное небытие, как к ней спешат двое полицейских.